Глава 22. Уверенно шагать по жизни — целая наука. Так, во всяком случае, мыслит Арсений Никонович Хворостянко, отец Юры. И если ты постиг эту науку, да еще тебя не обходит стороной удача, нет тебе цены как человеку и нет конца служебной лестницы, по которой ты можешь устремляться вверх на радость себе и на пользу державы. Однако о себе Арсений Хворостянко не может сказать, что он очень удачлив. Многие люди в его возрасте, в том числе и немало однокашников Арсения по заочной высшей партшколе, давно стали секретарями горкомов и даже обкомов, председателями исполкомов, а он только рядовой инструктор обкома. Но и в то же время сколько его товарищей, с которыми вместе начал выбиваться в люди, так и не поднялись выше районных горизонтов. Вот и разберись, удачлив Арсений Хворостянко или нет. Кто его знает? Да, и все-таки Арсений Никонович убежден, что случай — единственный и законный властелин человеческой судьбы. Нередко по его воле какая-нибудь заурядность вдруг возносится на такие вершины, о которых и не мечталось. А бывает, что и способный, даровитый человек игрой случая низвергается в пучину безвестности. Впрочем, Арсений Хворостянко мыслит значительно шире. Он прекрасно понимает, что случай может сослужить добрую службу только благоразумным, деловым, одаренным людям, то есть подобным ему. И вот такой счастливый случай. Дело было во время туристской поездки вокруг Европы на теплоходе «Подолия». Одним из туристов был никому неизвестный работник Будамирского райкома партии Арсений Никонович Хворостянко. Ну, поездка как поездка, множество приятных знакомств на теплоходе, чужие берега и чужие города, калейдоскоп впечатлений и в итоге усталость и отупение от всего увиденного и услышанного. Арсений Никонович поначалу вел дневник, а потом забросил его и стал записывать в блокнот только анекдоты, услышанные от артистов, писателей, художников. Под каждым анекдотом Арсений аккуратным каллиграфическим почерком проставлял дату и фамилию знаменитости. Ему казалось, что незнаменитостей, кроме него, на теплоходе не было, и предвкушал то удовольствие, с каким он будет пересказывать эти анекдоты в Будамире и называть ошеломляющие известные фамилии людей, с которыми он, Арсений Хворостянко, теперь знаком. Надо отдать должное, что и Арсений Никонович понравился своим спутникам. Понимая, что хотя молчание не всегда свидетельствует о присутствии ума, но говорит об отсутствии глупости, Арсений, когда в салоне теплохода или за ресторанным столом велись беседы о новинках литературы, драматургии или живописи, о зарубежных светилах искусства, только улыбкой и глазами принимал участие в этих беседах. Но если заходил разговор о положении в деревне, тут Хворостянко витийствовал с глубочайшим знанием дела и волнением, которое его слушателям с особой силой передавалось тогда, когда в рюмке разливался из фляги, прихваченной Арсением в дальнюю дорогу, спирт, наиболее остро впечатляющий продукт сельского хозяйства. В одном из европейских городов к группе туристов с теплохода «Подолия» подошли студенты и затеяли разговор о том, какой образ жизни лучше — капиталистический или социалистический. После возвращения из туристской поездки Арсений Хворостянко не без самолюбования рассказал об этом разговоре райкомовцам, а секретарь райкома затем похвалился в обкоме. «Хворостянко ваш отличился за границей». Чем? Одна буржуазная газета назвала его суперкоммунистом. Да ну, Хворостянко? За что такая честь? Когда его тамошние студенты спросили, все ли ему нравится в Советском Союзе, он ответил: нет. Да-да, так и сказал. Только студенты пристали с расспросами, что и почему не нравится, а он, шельмец, знаете, что ответил? Мне не нравится, что в Советском Союзе семичасовой рабочий день, лучше бы шестичасовой. Не нравится, что предоставляется за счет государства только месячный отпуск. Лучше, если бы трехмесячный. Не нравится, видите ли, ему, что надо еще платить деньги в столовых и ресторанах, за такси, за одежду в магазине. Недоволен он и тем, что предусмотрены расходы на армию, которую вынуждены держать из-за угроз империалистов. Ну, еще что-то еще. А потом спросил у студентов, чем нравится им их строй. И они с хохотом убежали. Об этом интервью Арсения Хворостянка заграничным студентам написала районная газета, приводил его в свои лекции кто-то из областных пропагандистов. А потом, при разделении обкомов, Арсения Хворостянка взяли на работу в область, и он был убежден, что решающую роль в этом сыграла его поездка за границу, тот самый случай, который является царем вселенной. Правда, через 2 года произошло неожиданное. Кто-то из сослуживцев принес на работу книжечку известного писателя «На Подолии вокруг Европы», увлекательно написанные путевые заметки. В них дважды мелькала и фамилия Арсения Никоновича. Описывался также и нашумевший разговор с иностранными студентами, с той лишь разницей, что интервью студентам давал, если верить книжечке, не Арсений Хворостянка, а ее автор, писатель с довольно известным именем. Арсения Никоновича подняли на смех, а он вначале опешил, затем так искренне возмутился произволом писателя и с таким негодованием принялся сочинять опровержение в издательство, выпустившее в свет книжечку, что все готовы были поверить в правоту Арсения. Даже начали уговаривать его проявить благородство и не ставить известного литератора в неловкое положение. Хворостянка укротил свою ярость только после того, как кто-то шепнул ему, что видел эту книжечку на столе у секретаря обкома с дарственной надписью автора. С той поры Арсений Никонович великодушно позабыл о своей туристской поездке, никогда не затевал о ней разговора и почему-то стал избегать встреч с секретарем обкома. Но у инструкторов есть такая не очень приятная обязанность — время от времени заступать на суточное дежурство по обкому партии, и тогда уж, хочешь не хочешь, не уклониться от свидания с начальством. А Хворостянка все-таки уклонялся. Но получалось так, что дежурить ему приходилось как раз тогда, когда Федор Пантелеевич Квита находился в отъезде. Вот и недавно Арсений Никонович дежурил, властвуя в кабинете секретаря обкома, уехавшего на несколько суток в дальний район. Во время этого дежурства подвернулся новый случай, коему, видимо, предстояло опять повернуть течение жизни Арсения Хворостянка. А случилось вот что. Вечером в кабинете секретаря обкома раздался звонок правительственного телефона. Арсений поднял трубку и по-военному доложил: «Дежурный по обкому Хворостянка слушает». «А, привет, Арсений!» — откликнулась трубка знакомым фальцетом. «Как живешь?» Хворостянка узнал голос ответственного работника ЦК партии Украины, с которым он когда-то познакомился в санатории. Обменялись приветствиями и ничего не значащими фразами. «Где Федор Пантелеич?» — спрашивали из Киева. «Уехал в район. Передай ему, пусть нас не торопит с ответом на свое письмо. Письмо дельное, убедительное, и тут надо помозговать, посоветоваться». «Что за письмо?» — поинтересовался Хворостянка. «А ты не в курсе?» «Ну, впрочем, это не для огласки. Но могу сказать по секрету. Федор Пантелеич предлагает слить ваши сельские и промышленные обкомы в один. Правильно предлагает, но ты же понимаешь, на чье решение он посягнул?» «Понимаю. Поэтому я от вас ничего не слышал», — ответил Арсений Никонович, перейдя на официальный тон. «Звоните завтра утром, Федор Пантелеич должен быть на месте». Закончив разговор, Арсений Хворостянка опустился в мягкое кресло и обхватил ладонями голову. Было над чем задуматься. А вдруг действительно сольют обкомы? Вспомнился давнишний разговор со Степаном Григоренко и его высказывание о том, что разделение обкома на сельский и промышленный бессмыслица. Вспомнились ходящие в народе злые анекдоты по этому поводу. Все может быть. А если нет? Если Федору Пантелеичу дадут по шапке за его письмо? От этого Арсению Хворостянка беды, конечно, не будет. Но при объединении обкомов он наверняка останется не у дел. Наверняка. Арсений Хворостянка хорошо знает обкомовские кадры. С такими зубрами не посоревнуешься. Все работяги имеют образование, большой опыт, а он, Хворостянка, был взят в область только потому, что при учреждении двух обкомов потребовались новые работники. И пусть. Арсений Хворостянка готов работать там, где от него больше пользы народу и партии. Ну, что для него областной центр? Много ли звучит инструктор обкома, когда в городе столько секретарей, обкомов и их заместителей, директоров институтов, театров, ученых, писателей, артистов? На торжественных собраниях Арсению Хворостянка не то что в президиуме, в партере не всегда место находится. Другое дело — районный центр. Ты там можешь быть первым из первых, согласно твоему положению и твоим заслугам. Но это, как любит выражаться Арсений Никонович, эмоциональная и десятистепенная сторона вопроса. Важнее то, что в районе можно на полную силу развернуть свои организаторские способности. Работа в обкоме научила его многому. Главное — показатели, то есть результаты трудовых усилий народа. Важно, чтобы район стал передовым. А этого Хворостянка может добиться, если возглавит партийную организацию. Пройдет год-два и зашагает победной поступью район впереди всей области. Передовикам же, как известно, почет и уважение. Ведь есть же секретари парткомов, избранные в ЦК, в Верховный Совет. В тот памятный вечер Арсений Хворостянка и замыслил вернуться в милый его сердцу Будамир, где он когда-то работал, близ которого родился и вырос. Правда, маячил преградой бывший партизанский командир Григоренко. Но не пора ли Степану Прокоповичу на заслуженный и почетный отдых? Ведь потрудился он на своем веку немало, много пережил, ранен. Придется подсказать ему насчет пенсии. С тех пор Арсений Никонович не упускал случая, чтобы не побывать в Будамире. Сегодня тоже надеялся завернуть туда, тем более есть причина. Уехал в Кахановку на работу Юра. Надо посмотреть, как он там устроился, помочь советами и, разумеется, дать понять председателю колхоза, что под его начало попал не кто-нибудь, а его, Арсения Хворостянка, родной сын.